Блэр. Вечер, когда мы с Кассандрой притворились подружками, остался позади. Пока никто не видел, я могла вдоволь насладиться воспоминанием о нем, не скрывая истинных чувств и тепло улыбаясь. Но когда оказывалась на публике, продолжала играть роль стервы. Для чего я это делаю? Все просто. Не могу позволить себе такую роскошь, как доверие к людям. Рыжая из гармонии легко может предать меня, перестав бояться. Как раз сегодня в Филориуме, благодаря мне, всеобщий акт страха. Ни Ролан, ни любой член клуба Пегасов не сможет сорвать мою вечеринку по случаю открытия Калипсо. Мы с фаворитками придумали ряд вступительных испытаний для претенденток. Всего в наше сообщество могут вступить 11 человек. Мама всегда говорила, что это число магическое, и я взяла его за основу своего сестринства. Мама всегда говорила, что это число магическое, и я взяла его за основу своего сестринства. В свите уже есть 4 девушки. Осталось набрать 6 новеньких, одной из которых станет Антария. Глаза и уши в комнате, где остановилась рыжая всезнайка. «У меня для тебя подарок», — ласково произнес Оливер, не успела я открыть глаза. «Что же там?» С нетерпением воскликнула, как только увидела ярко-бирюзовую коробку с мятным бантом. В нашем доме только папа делал мне приятное. Так мило, что появился еще один мужчина, желающий видеть мою улыбку. «Открывай скорее», — подбадривал Оливер. Видимо, ему самому не терпелось застать реакцию на сюрприз. Развязав бант и сняв крышку, я увидела на дне коробки маленький коричневый комочек. «Это котенок?» Поразилась я, еще не до конца осознавая грядущие перемены в жизни. «Да, его зовут Артемис. Это особенный кот. Лунный свет влияет на его окраску, характер и внешний облик. Будучи милым существом днем, ночью он может превратиться в неузнаваемого зверя», — пояснил слуга. «Разве это не опасно? Почему ты подарил мне такого котенка? Я не умею следить даже за своими поступками». «Он напомнил мне тебя. Такой же непредсказуемый, сильный и в то же время ранимый», — не задумываясь, ответил Оливер. Подобный жест растопил мое холодное сердце, и я, не контролируя себя, обняла юношу, но тот сразу растворился в воздухе, как только я почувствовала осязаемость его тела. До конца не понимала намерений и поступков собственного слуги, но и от мучительных вопросов пришлось отвлечься, как и от нового питомца Артемиса. Впереди первая вечеринка Калипсо, и я не могла прийти туда в растерянных чувствах. Само торжественное мероприятие льда и пламени начнется без главных персон. Пока гости будут предъявлять пригласительные жетоны и проходить в особняк, мы с фаворитками в лесу проведем испытания. А затем появимся яркой вспышкой, которую никто не будет ожидать. В лес я надела коричневый комбинезон, чтобы потом переодеться в заранее приготовленное красное платье. «А если Антария не сможет справиться с испытаниями?» «А если Антария не сможет справиться с испытаниями, помогите ей», — велела свите, чтобы не упустить главную претендентку. Задания для всех были одинаковые. Мы привязываем участниц к дереву. Они должны как можно скорее освободиться, затем пробежать полосу препятствий. После каждая проваливается в яму с червяками, и с помощью магии необходимо найти способ из нее выбраться и прибежать к нам. На этом месте моя самая любимая часть, потому что мы объявляем глупым новичкам о ключе от комнаты, которые они забыли отыскать в той самой яме с червяками. Затем дружно смеемся, когда они возвращаются и роются среди гадких существ. Все задуманное прошло на высшем уровне. Я не ожидала, что участников испытания будет такое огромное количество. Единственной сложностью оказалось не потерять среди толпы новобранцев не слишком горевшую энтузиазмом Антарию. Но мои фаворитки всячески помогали этой любительнице духов. Даже провалившись в яму, она сразу нащупала тот самый ключ и не возвращалась в ужасную клоаку. Трепеща от собственной гениальности, скомандовала свите преобразить 6 новеньких, и нас в том числе, для помпезного появления на публике. Мое шелковое красное платье струилось от каждого легкого движения. Слегка приталенное и без лишних аксессуаров, оно смотрелось изысканно и стильно. Волосы преобразились в волнистые локоны, доведя мой образ до совершенства. На других членах Калипсо были платья попроще и не такого насыщенного оттенка, как мое. Появиться мы должны, спустившись на качелях из-под потолка. Накануне мне подвернулось заклинание об эффектном появлении. Грех не использовать такую возможность. Легкая музыка сменилась на более торжественную. Тогда гости нашей вечеринки начали оглядываться по сторонам, понимая о предстоящем появлении звезд сообщества. Наши качели медленно опускались вниз, слегка колыхаясь на ветру. И я успела разглядеть Роланда, одетого в темно-синий костюм, и его спутницу, чересчур худую блондинку, вешающуюся на него каждую секунду. Король тоже нашел меня взглядом и не сводил его, пока качели не приземлили нас на маленькую сцену. Зал аплодировал. Я боялась, что этого не случится, поэтому заведомо подложила мешочки, стимулирующие различные звуки. Но они не пригодились. Овации вылетали из каждого угла. Спустившись в зал, подобно королеве, столкнулась с непрошенным гостем. Кассандра каким-то образом пробралась на вечеринку и уже активно беседовала со своей соседкой, ощупывая ее на предмет синяков. Я слышала, что она может превращаться в животных. Им, видимо, так и удалось проскочить без скарабея. Уже приготовившись подойти к мерзавке и поставить на место, почувствовала прикосновение чьей-то руки. «Мэмми, познакомься, моя девушка Сквертина». В голосе Роланда чувствовалась дьявольская сладость. «Мог бы не представлять ту, с кем хочешь забыть меня». Гордо парировала я, замечая ответную реакцию. Роланд еле воздержался от ответа, а я не стала терять время и удалилась к гостям. Выпивка немного вдарила в голову, и я начала ощущать себя немного одиноко среди всех этих людей, разбитых на маленькие группы и пары. У меня здесь не было никого, с кем можно поболтать, ни о чем и обо всем сразу. Спрятавшись ото всех на балконе, попыталась надышаться свежим воздухом и отогнать подступившие слезы. «Разве королеве вечеринки стоит прятаться?» — раздался голос, бросающий тело в дрожь. «Разве королю женских сердец есть время разговаривать с тем, кому он безразличен?» Ответила я глупой ложью, пытаясь найти спасение от безумных чувств к человеку за своей спиной. «Долго мы будем припираться?» Спросил Роланд, подходя ближе. Я не собиралась поворачиваться, чтобы не пасть от его чарующего взгляда. «Похоже, нам обоим это нравится», — все же ответила на повисший в воздухе вопрос. Плохой король не стал спорить. Удивительно, но его манила моя злая натура, в то время как Оливеру нравилась беззащитная Блэр Темперэнс. «Хочу, чтобы ты сломалась, признав, что испытываешь ко мне не только чувство ненависти», — проговорил Роланд, заставив такой наглостью развернуться к нему лицом. Самодовольная ухмылка не сходила с его губ, но от этого не искажала природную красоту. Идеальные черты лица притягивали к себе, как и глаза, смотрящие прямо внутрь. «У меня есть парень, а тебе пора унять свои амбиции», — выпалила я, чтобы окончательно задеть соперника. «Я не верю», — с жаром ответил Роланд, сделав шаг ко мне, и мы оказались совсем рядом, как стоят влюбленные перед поцелуем. Я чувствовала сбившееся от злости дыхание юноши и ощущала неутолимое желание прильнуть к его губам. Сам плохой король не собирался растрачивать свой огонь на поцелуи. Вместо этого посмотрел в мои глаза, будто передавая сигналы о продолжении войны между нами. Развернувшись, не говоря больше ни слова, он вцепился в вовремя подвернувшуюся Сквертиду. Целуя ее, плохой король продолжал смотреть в мою сторону, не понимая, что этим показывает те чувства, что не так давно требовал от меня.